Глава 15. Ответ королю. После обращения Эрагона к Варденам, Насоада жестом подозвала к себе Джурмундура. «Пусть все, кто здесь присутствует, немедленно вернутся на свои места. Если сейчас на нас кто-то нападет, то наверняка застанет нас врасплох». «Да, госпожа моя». Поклонившись Эрагону и Арье, Насоада, опершись левой рукой на руку короля Оррина, вместе с ним вошла в шатер. «А как же ты?» – спросил Эрагон Сапфиру, следуя за ними. Но, вступив в шатер, увидел, что его задняя стенка поднята и привязана к раме. Так что и Сапфира, просунув внутрь голову, могла участвовать во всем, что там происходит. Не прошло и нескольких минут, как ее сверкающая голова и шея показались в этом проеме, застилая свет. На красных стенках шатра замелькали пурпурные отблески, отражение солнечных лучей, а от синих чешуй драконихи. Эрагон осмотрелся. В шатре почти не осталось мебели после того, как Сапфира произвела там разрушение, стремясь увидеть Эрагона в зеркале Насуады. То, что после этого уцелело, придавала внутреннему убранству командного шатра облик суровый даже по военным меркам. Там стоял красивый полированный трон с высокой спинкой, на котором сидела Насуада. То самое зеркало нарезной бронзовой подставки, складное походное кресло и низкий стол, заваленный картами и документами. Земляной пол был закрыт вытканным гномами ковром с весьма прихотливым рисунком. Оррин тут же занял место рядом с троном Насуады. Кроме Арьи и Эрагона, в шатер набилось довольно много людей и представителей других рас. Все они смотрели на Эрагона. Среди них он узнал Нархайма, нынешнего командующего войсками гномов, Трианну и других заклинателей из Дюврангаргата, Сабру, Умерта и других членов Совета Старейшин, не считая Джурмундура. Кроме того, там присутствовали различные представители знати и придворные короля Оррина. Те же люди, что были Эрагону незнакомы, занимали, видимо, достаточно значимое положение в какой-либо из многочисленных фракций. Присутствовали и шестеро личных охранников Насуады. Двое стояли у входа и четверо у Насуады за спиной. Кроме того, Эрагон почувствовал и сложную спиралевидную линию темных мыслей эльвы, спрятавшейся где-то в укромном углу шатра. «Эрагон!» – обратилась к нему Насуада. «Вы прежде не были знакомы, но позволь мне представить тебе Сагабатона Инапашунна Фадавара, вождя племени Инапашунна. Это очень храбрый человек». И далее, в течение по крайней мере часа, Эрагону пришлось терпеть нескончаемый поток представлений, поздравлений и вопросов, на которые он никак не мог ответить прямо, не раскрыв того, о чем лучше было бы умолчать. Все эти формальности и уловки страшно утомили его. Когда все гости наконец поздоровались с ним, Насуада попросила их удалиться, и они вереницей последовали к выходу из шатра. Но на этом официальная часть вовсе не кончилась. Насуада хлопнула в ладоши, и ее охранники впустили внутрь следующую группу. А затем, после того, как новые посетители насладились весьма сомнительными плодами беседы с Эрагоном и третью, Эрагон все время улыбался, пожимал руку одну за другой, обменивался с гостями бессмысленными любезностями и тщетно пытался запомнить немыслимое количество имен и титулов, которые водопадом сыпались на него. Однако же вполне светски исполнял ту роль, которая в данном случае была ему предписана. Он знал, что они почитают его не потому, что он их друг, а потому, что в нем воплотилась возможность победы всех тех в Алагейзии, кто мечтает о ее освобождении, и потому что он – могущественный всадник, и потому что только благодаря ему, Эрагону, им, возможно, удастся претворить в жизнь свои давние надежды. В душе он просто выл от отчаяния. Так ему хотелось вырваться, наконец, из удушающих оков этих хороших манер и куртуазной вежливости. Взобраться Сапфире на спину и улететь куда-нибудь в спокойное место. Единственное, что в этой бесконечной процедуре развлекало Эрагона, это как бесконечные посетители реагировали на двух ургалов, возвышавшихся позади трона Насуады. Кое-кто делал вид, что не замечает рогатых великанов. Хотя, судя по суетливости движений и пронзительности голоса, становилось ясно, что эти существа до ужаса их нервируют. Другие бросали на ургалов гневные взгляды и не выпускали из рук меч или кинжал. Третьи же, проявляя ненужную браваду, изображали из себя храбрецов и силачей, но на фоне ургалов все же казались жалкими пигмеями. Лишь очень немногих действительно ничуть не тревожило присутствие рогачей. Самой спокойной была, разумеется, Насуада. Но почти так же вели себя и король Орин, и Трианна, и какой-то граф, который еще мальчишкой стал свидетелем того, как Морзан и его дракон опустошили целый город. Когда Эрагон почувствовал, что более не в силах выносить бесконечный поток посетителей и эту неумолчную бессмысленную болтовню, Сапфира раздула грудь и издала негромкое певучее рычание. Такое густое, что задрожало зеркало на своей подставке. В шатре сразу стало тихо, как в гробнице. Рычание Сапфиры было не то чтобы уж очень угрожающим, однако оно привлекло всеобщее внимание. И всем стало ясно, что официальная процедура несколько затянулась, и терпению дракона пришел конец. Никому из гостей почему-то не захотелось испытывать это терпение, и они, принося поспешные извинения, подхватили свои вещички и заторопились к выходу. А когда Сапфира слегка постучала когтями по земляному полу, выражая этим свое нетерпение, последних посетителей будто ветром сдуло. Насуада с облегчением вздохнула, когда полог шатра наконец опустился за последним визитером, и от всей души поблагодарила Сапфира. «Ох, спасибо тебе! Мне очень жаль, что пришлось подвергнуть вас такому ужасному испытанию. Зато теперь уж я не сомневаюсь. Ты, Эрагон, хорошо понял, какое исключительное положение занимаешь среди варденов. Я уже больше не могу держать тебя только при себе. Теперь ты принадлежишь всем. Они требуют, чтобы и ты признал их и уделил им ту часть своего времени, которую они считают по праву своей. Ни ты, ни я, ни Оррин не можем отринуть желание толпы. Даже Гальбаторикс на своем мрачном троне в Урубаэне опасается ее переменчивых настроений, хотя, возможно, и не признается в этом даже самому себе». Как только гости ушли, король Оррин сбросил с себя торжественную личину, делавшую его похожим на предмет мебели, и его застывшее лицо сразу разгладилось, стало мягче, и на нем проявились весьма разнообразные и вполне человеческие чувства. Облегчение, раздражение, любопытство. Расправляя плечи под пышными, чопорными одеждами, он посмотрел на Насуаду и сказал весьма надменным тоном: «Вряд ли нам и дальше требуется присутствие здесь этих ночных ястребов». «Согласна». Насуада хлопнула в ладоши, отпуская шестерых охранников, которые тут же вышли из шатра. Подтащив свободное кресло поближе к Насуаде, король Оррин уселся, являя собой странную конструкцию из длинных вытянутых ног и клубящихся одежд, и сказал, глядя поочередно то на Эрагона, то на Арью: «Итак, дай-ка нам полный отчет о своих деяниях, Эрагон, губитель шейдов. Пока что я слышал лишь довольно невнятные объяснения тех причин, которые заставили тебя задержаться в Хелгринде. И у меня масса вопросов относительно всех этих недоговоренностей и уверток. Предупреждаю, я твердо намерен узнать правду, так что не пытайся скрыть, что именно случилось с тобой, пока ты находился на территории Империи. Пока я не буду удовлетворен твоими ответами, то есть пока ты не расскажешь мне все, что следует рассказать, никто из нас и шагу из этого шатра не сделает. Насуада, разумеется, не замедлила вмешаться. И голос ее, надо сказать, звучал очень холодно. «Ты слишком много берешь на себя, Орден. Ты не имеешь права ни приказывать мне, ни удерживать меня на месте против моей воли. Как, впрочем, и Эрагона, который является моим вассалом, как и Сапфиру, как и Арью, которая и вовсе не подвластна ни одному из смертных правителей и подчиняется лишь тому, кто могущественнее всех нас вместе взятых. Разумеется, и мы не имеем права удерживать тебя. Мы пятеро столь же равны в правах, как и любые другие обитатели Алагейзии. И хорошо бы ты это запомнил». Ответ Орина прозвучал не менее твердо. «Неужели я перешел границы своих суверенных прав? Ну что ж, возможно. Ты права. Я не имею над вами власти. Однако же, если мы равны, я бы хотел все же увидеть свидетельство этого. А то, как ты со мной обращаешься, подтверждает обратное. Итак, Эрагон отвечает перед тобой и только тебе. Победив в испытании длинных ножей, ты обрела власть над кочующими племенами. Хотя многие из этих племен я всегда считал подчиняющимися только мне, как верховному правителю. Ты командуешь как хочешь и варденами, и жителями Сурды, которые издавна являются подданными моей семьи. Да, ты, разумеется, проявляешь при этом незаурядную храбрость и решительность. Однако... Но ты же сам просил меня командовать этой военной кампанией, сказала Насуада. Я не смещала тебя с твоего трона. О да, я просил, чтобы ты приняла на себя командование нашими разрозненными силами. И мне не стыдно признать, что у тебя гораздо больше опыта и успехов, чем у меня в этой бесконечной войне. Наши общие планы и цели слишком дороги тебе, мне и любому из нас, чтобы проявлять излишнюю гордость и спесь. Однако же с тех пор, как ты стала предводительницей варденов, ты, похоже, забыла, что я все еще король Сурды. А корни нашей знаменитой семьи Лангфельд уходят в седую древность. Во времена Танебранда, Дарителя Кольца, который сменил на троне старого безумного Паланкара, и первым из нашего рода занял трон столицы, ныне ставшей городом Урбаэном. Учитывая все это, между прочим, дом Лангфельдов оказал тебе немалую помощь. С твоей стороны просто оскорбительно игнорировать мои права и права моих придворных. Ты действуешь так, словно твое слово в данный момент решающее. А с мнениями остальных можно не считаться. Их можно подмять под себя в гонке за главной целью. Сколько бы возвышена эта твоя цель ни была. Да, тебе повезло. Значительная часть стремящихся к свободе людей выбрала тебя своей предводительницей. Ты ведешь переговоры, заключаешь союзы, например, с ургалами, по своей собственной инициативе и ожидаешь, что я и другие непременно подчинятся любому твоему решению. К тебе прибывают с визитами представители других государств и народов. Так, например, недавно имел место визит Блёдхгармводхра. Но ты не затрудняешь себя даже тем, чтобы сообщить мне о прибытии этих посланцев. И никогда не ждешь, чтобы и я смог присоединиться к тебе, и мы вместе, как равные, встретили их. А когда я имею смелость спросить, почему Эрагон, человек, само существование которого является причиной того, что я поставил на кон свое государство, ввязавшись в эту войну, человек, в высшей степени для нас важный, самолично решился подвергнуть опасности жизнь не только жителей Сурды, но и других народов, противостоящих Гальбаториксу, сунув нос в самое логово наших врагов. Как ты мне отвечаешь, Насуада? Ты затыкаешь мне рот. Словно я всего лишь любопытный и недалекий правитель, чересчур ревниво оберегающий свою власть, который какими-то детскими вопросами отвлекает тебя от более важных проблем. Ха, я этого терпеть не стану, уверяю тебя. И если ты не в состоянии заставить себя хотя бы уважать мое достоинство и мой высокий статус, если ты не готова согласиться со справедливым разделением ответственности, как это и полагается между союзниками, то я вынужден сказать, что, по моему мнению, ты не годишься командовать столь серьезной коалицией, и в первой же очередной конфронтации я стану оказывать тебе не поддержку, а упорное сопротивление. «Какой, однако, длиннокрылый парень!» С явным удовлетворением заметила Сапфира. А Эрагон, весьма встревоженный тем направлением, которое начал приобретать этот разговор, спросил. «Как бы мне избежать ответа на его вопрос? Я совершенно не собирался никому, кроме Насуады, рассказывать о Слоане. Чем меньше людей знает, что он жив, тем лучше». Сине-зеленая, как морская вода, мерцание прошло по основанию черепа Сапфиры и по ее шее до самых плеч, когда краешки ее овальных чешуй чуть приподнялись над голубоватой кожей. Вставшая дыбом чешуя придала ей вид яростный и несколько заносчивый. «Я ничего не могу тут посоветовать тебе, Эрагон. Ты должен сам решить, как лучше поступить. Слушай внимательно, что говорит тебе сердце. И, может быть, тебе станет ясно, как выпутаться из этой предательской ситуации».